по 25 октября, когда вместе с другими министрами Временного правительства Малентович был арестован и припровожден в Петропавловскую крепость, где пробыл 2 дня. Но месяц его министерского служения ознаменовался судьбоносным решением и для него самого, и для Вышинского тоже. С диаметрально различными последствиями, и однако же для обоих в полном смысле слова поистине судьбоносным. Вот какое распоряжение получил, как и все другие районные мэры, председатель Гекиманской управы Вышинский в октябре 1917 года. Постановлением Петроградской следственной власти Ульянова Ленина Владимира Ильича надлежит арестовать в качестве обвиняемого по делу о вооруженном выступлении 3-5 июля в Петрограде. Это лишь повод, причина в стремлении предотвратить переворот, о подготовке которого Временному правительству стало известно. Ввиду сего поручаю вам распорядиться о немедленном исполнении этого постановления в случае появления названного лица в пределах вверенного вам округа. О последующем донести министр юстиции П.Н. Малентович. Такое же распоряжение дал верховный прокурор П.Н. Малентович прокурорам окружных судов. Что должен был сделать представитель самого низшего звена исполнительной власти, получив указание от представителя самого высшего ее звена? Естественно, он распорядился о немедленном исполнении. Соответствующие афиши с портретом названного лица были расклеены на стенах домов вверенного ему округа. Но донести о последующем не удалось. Уже через несколько дней не стало в этом качестве ни министра, ни мэра. Сам Малентович впоследствии считал свое распоряжение печальной ошибкой. Судьба Малентовича. Готовая документальная драма с поразительными зигзагами, на которые только была способна наша эпоха. Сам Ленин не придал распоряжению Малентовича о своем аресте того значения, которое навязывали историки и юристы сталинской школы. Он знал его не только как выдающегося политического защитника и общественного деятеля, изгнанного московским генерал-губернатором из университета с воспрещением жительства в Москве и Московской губернии, не только как автора гремевших на всю страну речей против политики царского правительства в поддержку рабочих и их прав, не только как защитника известного большевика Вацлава Воровского, знаменитого Петра Заломова, ставшего прообразом Павла Власова, героя романа «Горького мать», но еще и как юриста, выступавшего по делу о наследстве миллионера Саввы Морозова и отсудившего для партии большевиков 100 тысяч рублей. И как человека, спасавшего известного большевика Вергилия Шанцера Марата. После его ареста Малентович взял на воспитание 2 детей своего подзащитного. По личному предложению Ленина Петроградский совет принял решение о немедленном освобождении Малентовича из крепости. В дальнейшем, во избежание возможных недоразумений, нарком юстиции Курский и нарком просвещения Луначарский снабдили его соответствующими мандатами, гарантирующими неприкосновенность личности. 3 года спустя Ленин распорядился привлечь Малентовича к работе в главполитпросвете, а еще год спустя Дзержинский пригласил его возглавить юридическую часть руководимого им Высшего совета народного хозяйства ВСНХ. То есть, иначе говоря, приказ об аресте Ленина ни сам Ленин, ни ближайшие сотрудники Ленина никогда не ставили ему в вину. Но наступили проклятые 30-е, и все повернулось. 1 ноября 1937 года Малентовича постигла общая судьба миллионов. Его бросили на Лубянку, оттуда в камеру пыток Лефортовской тюрьмы, потом в Бутырку. Было намерение объявить его руководителем заговора в московской адвокатуре, членом которой он тогда состоял. Судя по их сановным подписям, в материалах следствия к делу Малентовича приложили руку деятели НКВД высокого уровня –